Эл шагала к главной рубке земного крейсера. Чтобы не привлекать внимания, она не надела мантию посла. Задача выполнена, маскарад — это лишнее. Она шла и боролась с кипящей в ней яростью. Нельзя себе позволить перейти границу. За спиной шагал капитан разведки, он шаркал ногами от усталости. Свою команду он отпустил отдыхать. Эта бешеная девушка гоняла их по поверхности планеты почти 10 часов. Большего унижения он в жизни не испытывал. Она была безжалостна и резка. Настроение капитана было мрачным, ему предстояло дать отчет командору. «Почему вы странно одеты?» — спросил он. Эл обернулась, посмотрела через плечо. «Что вас смутило?» — спросила она. «На вас комбинезон космофлота и куртка разведки Галактиса одновременно. И при этом я еще командор Галактиса и посол. А в прошлом я пират немалого ранга». Эл криво усмехнулась. «Вас смущает, что я без всех регалий? Не могу надеть все сразу. Ну, не мне же предстоит оправдываться перед Советом Галактиса, а вашему командованию. Я свою задачу выполнила. Вы не похожи на настоящего посла, вы будто мстите нам. Кто вы? Почему вас послушался наш командор? И почему Галактис вам так доверяет? Откуда вы знали, что там нет оружия?» «Я действительно мщу. За глупость надо платить. Хотя бы моральную плату. Я подчеркиваю, я бывший пират. Кому, как не мне, знать, что бы было в колонии и чего там не могло быть? Налет на колонию — это преступление, но пока назовем это ошибкой. Галактис потому меня и нанял, что ее стоит устранить. Я посол на один рейс». «Вы действительно служили у них?» — неуверенно спросил разведчик. «Да», — коротко ответила она. «И вы бежали?» «Не знаю никого, кто мог сбежать от них», — ответила она. «Тогда как?» Эл снова обернулась и посмотрела на него недобрым взглядом. «Меня добровольно вернули к Галактису. Я так много сделала для Нейба, что он меня отпустил». «Вы шутите?» — не поверил он. «Шутка удалась, определенно», — ответила она. «Так это вы?» Она не дала ему договорить. «Командир, думайте, как будете оправдываться перед Галактисом. Как разведчик вы несете ответственность за произвол. В конце войны мы можем оказаться с вами в одной тюрьме. Посоветуйте командору не упорствовать. Ситуация не в вашу пользу. Если на Барселу по моему требованию явятся эксперты Совета Галактиса, командованию флотом придется лично отвечать за налет. Я буду настаивать на том, что это варварство. Я теперь фигура влиятельная. Вам поручили контроль территории, а вы разгромили мирную колонию, не проверив ее военный потенциал. Это колония пиратов, виновато сказал он. Мы так думали. Если бы не я, вы скоро стали бы прахом посреди космоса. Эл повысила голос. Те, у кого сегодня не было оружия, завтра непременно нашли бы его. Мне ли не знать их повадки? Я больше не хочу обсуждать этот вопрос, командир. Сказано достаточно. Они продолжали путь молча. Он не был с ней согласен, но и спорить не стал. Странная особа. Она сердилась, не пыталась это скрыть. Что для посла нарушение этикета. Она все время держала дистанцию. 2-3 метра. При попытке приблизиться отходила. И в лице ее читалось презрение. Я размышляю, стоит ли мне оставаться здесь послом. Вы правы, мне противно здесь находиться. Ответила она на его мысли. Мне было бы проще среди пиратов. Они не прикрывают свою жестокость высокими мотивами. Разведчик подумал, что она, кроме способности влиять на окружающих, по своему усмотрению мысли читает. На планете она воздействовала на разведчиков словесно. Они видели удручающую картину, которую еще ярче окрасили ее резкие комментарии. Чего стоило замечание, что пираты могут в отместку превратить Землю в нечто подобное? Да, ей удалось заставить их чувствовать себя виноватыми. Они имели дело с очень влиятельным существом. Ему и теперь было, мягко сказать, неуютно от воспоминаний о разбитой колонии. Картины разрушения все еще стояли перед глазами, словно их впечатывали в память. Это она заставила его запомнить. При встрече с ней на Барселле он ощутил буквально животный страх. Ее вид был грозным, поведение властным. Она вела себя не церемонясь, резко отчитала их за то, что не проверили колонию заранее. Последствия даже одного налета были значительными. Она заставила их обойти все поселения, одно за другим. Осмотреть системы, проверить склады. Оружие они не нашли. Она заставила их вслух признать вину, сделать съемку, отослать все командору их флота и прямиком в Совет Галактиса. Ей достаточно было сказать: «Посмотрите, что вы наделали». Зато как сказано, чувство стыда засело внутри. Она вовсе не была дипломатична, он видел послов раньше. Галактажители себя так не вели. И все же она носила одежду посла. С ее авторитетом пришлось считаться даже командору флота. По коридору раскатистым эхом рокотали голоса. Они вырвали капитана разведки из круга неприятных воспоминаний. Из-за дальнего поворота показалась группа людей. Эл издали различила знаки пилотов. Они шагали им навстречу и шумели, махали руками. Слышались крики и возгласы. Они были чем-то сильно раздосадованы. Командир разведки обогнал свою спутницу, которая резко остановилась. Он не оглянулся, заторопился, узнав пилотажную группу, которая участвовала в налете на колонию. «О, разведка!» – раздалось сразу несколько возгласов. Они ускорили шаг и скоро его окружили. «Объясните, почему нас отозвали?» – недовольным тоном спросил старший среди пилотов. «Вам уж точно это известно». Ему предстояло оправдываться перед своими же. Противно, не кстати. А на этот случай она была рядом. И пусть так называемый посол Галактиса объясняется. Он обернулся, но ее рядом не было. Он стал осматриваться, девушка исчезла. «Кого ищешь?» – послышался вопрос. «А со мной девушка была», – сказал разведчик неуверенно. «Красивая?» – с усмешкой спросил чей-то голос. «Ребят, разведка перегрелась под колониальным солнышком. Ему уже девушки мерещатся, а? Ты прихватил ее из колонии? Невесту нашел, командир?» Вокруг раздался хохот. Разведчик оглянулся еще раз. Коридор был широкий, прямой, без единого поворота. Куда она делась? «Так почему отменили атаку?» «После вашего отлета появился посол Галактиса и объявил, что Галактис берет планету под защиту», — начал объяснять он. «Остальные вылеты сразу отменили, а ваш не успели. Мы все тщательно осматривали, там нет оружия. Формально мы не имели права атаковать. Я вам сочувствую, ребята. Вас обвинят в превышении полномочий». Он оглядел всех, поймал вопросительно недовольные взгляды. Он хотел сказать больше, но они, разгоряченные после полета, не поймут его. Не им, а ему и командованию флота придется объясняться в этой ошибке. «А как руки чешутся!» — сказал высокий смуглый пилот, темноволосый, с горящим взглядом. «У меня с ними особенные счеты. Ничего, кое-что мне удалось разнести. Может, у них и нет оружия, но там работала какая-то дрянь, которая сбивала прицелы. Пришлось бить на глаз. Будь моя воля, я бы туда еще вернулся». «Брось, мало ты их громил, Дмитрий». «Сотни больше, сотни меньше», — сказал ему другой пилот. Они стали обсуждать, как удачно выбрали план атаки, что все-таки удалось напакостить пиратам. «Мне нужно идти», — сказал капитан разведки, — «командор ждет». Он пробился сквозь толпу, пилоты двинулись дальше. Он опять осмотрелся, да вот она. Она стояла по другую сторону коридора, шагав в 20, и ждала его. Прислонилась спиной к стене, опустила голову, он подошел. «Что за трюки? Они не видели вас?» «Я не люблю толпу», — тихо сказала она. «Варвары». Он пригляделся, и лицо было странным, бледным, в тон волосам взгляд отсутствующий и злой. «Вам плохо?» «Мне плохо», — кивнула она и прошипела сквозь зубы. «Мне стыдно за них». «Нужна помощь?» «Нет, я не больна». «Вы странно себя ведете. Как вам удалось исчезнуть?» «Я не исчезала, меня не видели». «Не хотели объясняться с пилотами?» Он усмехнулся. «Они бы сказали вам немало неприятного». «Решили поберечь нервы? Прекратите, вы забываетесь». Она выпрямилась. Он встретился с ней глазами, почувствовал, как холодок пошел по спине. «Скажите командору, что я покинула борт. Разбирайтесь с Галактисом сами. Но вы «Я никому ничего не должна». «Вам интересно, что за систему упомянул пилот?» «Он прав. Это пассивная система обороны, не запрещено. Не пытайтесь ее искать, никто вам ее не покажет». «Вы знали. Я ее включила». «Ну, когда?» «До налета, разумеется». В ее голосе послышалось раздражение. «Вас там не было». «Это вы так думаете». «Не говорите об этом командору, ни тем более представителям Галактиса. Если еще станет известно, что колонию обстреливали в присутствии посла, вашему командору придется подать в отставку». Она повернулась и пошла обратно в сторону пирсов. Геликс впустил ее молча. Эл села в кресло и застыла в одной позе. Ей было больно. Она чувствовала тяжесть, дышать было трудно. Какие мучительные, сильные чувства. Такую боль она ощущала, когда сгорел Щит-14. С того дня прошла целая субъективная вечность, но тогда и теперь болела душа у одного и того же человека. Тогда ей казалось, она потеряла все. О чем же ей переживать теперь, когда все вернулось? Почти все. Чем больше она возвращалась к своему прошлому, тем больше вспоминала, тем ощутимее шевелились в душе человеческие чувства. Так болела душа. Прошлое, настоящее смешивались, образуя странное сочетание вместо радости, причиняя боль. Мало того, что она сама переродилась в нечто иное, но и мир ее воспоминаний стал неузнаваем. Эл чувствовала, как снова все теряет. Она не знала, что на крейсере Дмитрий. Она заметила его среди толпы бушующих пилотов и ужаснулась. Неужели Димка? Она сделала так, чтобы ее не заметили. Она не хотела встречаться с ним, потому что растерялась. А потом стало мерзко от того, что он был на Барселле. Она скрыла от Асса, как тяжело ей было увидеть разрушенную столицу. Пусть пострадали только здания, но даже этой малости ей было жаль. Она удерживалась, чтобы не дать волю гневу. Все чаще наследство Нейба давало знать о себе. К злобе добавилась боль и обида, распаляющая внутренний пожар. Эл винила землян в том, что бездумно мстят, и сама была готова к тому, чтобы начать мстить. Она останавливала позывы к жестокости, пока виновники были абстрактными. Но появился Дмитрий, конкретный, осязаемый человек, когда-то друг, а теперь варвар с азартным, жадным взглядом, жаждущий разнести на куски ненавистную планету. Им владело чувство мести. То же самое чувство горело у нее внутри. Он другой. Это был не тот Дмитрий, которого она помнила. Картинки их последней встречи на щите промелькнули перед ее глазами. Вот она сидит на краю его капсулы. И сонные Димкины очи смотрят на нее с нежностью. Он улыбается детской улыбкой, шутит, морщит нос, говорит такие мудрые слова. Ей было хорошо рядом с ним. Сегодня она увидела другого человека. Покинуть крейсер было самое разумное, пока разум еще сдерживал гнев.